наступила в душе тишина. Тьма сомнений ушла, раздается хвала. Кровь Христа искупила меня, искупил Он меня. Если встречу грозу, на Иисуса гляжу, в нем надежда и крепость моя. Враг живет в темноте, я закрыт во Христе, кровь Христа искупила меня, искупила.